Глава 41. Она, оно, они, он. Даже созданием это существо назвать все равно, что плюнуть в лицо предполагаемому творцу, ибо создание подразумевает под собой акт созидания. Это было существо, с самоопределением термина «существо». Она отломила еще один кусочек и снова бросила его воробьям с голубями. «Сколько лет прошло с тех пор, как мы виделись последний раз, Александр?» Дома редко называли его полным именем. И, может, именно поэтому из уст бабушки оно звучало несколько иначе. Ну, а может, потому что, будь у существа воля, и оно бы смогло превратить в безжизненную пустыню весь Майер-Сити. Так что, наверное, хорошо, что как раз-таки волей, той самой, которой обладали все создания, существо не обладало. «Почти 6, судья». 6. Хорошая цифра». Она протянула ладони. Самую обычную ладонь пожилой леди, которая успела в своей жизни достаточно поработать руками. «Ты знаешь, что она предшествует цифре 7, цифре созидания, магического, физического, духовного? 8, которая идет после 7, означает бесконечность, к примеру. Не находишь это метафоричным?» «Я знаю о парадоксе срединных цифр, судья», — кивнул Александр. «Это то, чему учат любого черного мага в начале его жизненного пути. 6 — цифра тьмы и забвения. 7 — созидание созерцания. А 8 — бесконечность созданного». «Или же...» — она потрепала своего пса за ухом. «Бесконечного чередования предыдущих значений». Александр вздохнул. «Если бы кто-то из бездны... Хотя нет, не нашлось бы еще одного настолько же тупого черного мага, как он, чтобы вот так беседовать с одним из судей». «Я пришел вести разговор не о метафизической математике, судья. У меня есть более важное». «Важное?» — перебило существо, оставив собаку в покое. Оно оперлось на трость и устремило взгляд к редким деревьям. Большинство из них уже настолько высохли, что поднеси погашенную спичку, и те загорятся ярким пламенем. «Важное для кого? Для тебя? Для тех светлых, которые пришли сюда? Для существ хаоса, чью магию ты носишь в себе? Важное. Александр, мне кажется, ты забыла, что на самом деле важно». «Я помню». «Помнишь», — кивнула, не отрицая судья. «Но не хочешь признавать того?» «Того», — перебил Алекс. «И уже одно это могло ему стоить куда больше, чем жизни, и подарить участь куда страшнее, чем смерть. Что я не выбрал того, чтобы родиться черным магом. Я не выбирал подчиняться вашим законам и укладам. Не было моей воли в том, чтобы идти под сенью луны». «Я помню твою пылкую речь на суде, Александр. Ты был не старше того возраста, когда мальчишек больше заботит разбор их отростка, нежели философия. Но ты единственный за 1000 лет, кто смог убедить суд теней, и меня в первую очередь, своей невиновности. Такое не забывается, Александр. Даже когда мы спим, мы помним твои слова». «Сказать, что дума пробрала, не сказать ничего. Последнее, что хотел бы любой разумный, какой бы силой он ни обладал, чтобы о нем помнили тени». Не те, которые отбрасывают все живое и неживое, а настоящие тени. Те, память о которых и дала название простой игре света. Как бы двусмысленно и метафорично это ни звучало. «Посмотри, где мы, Александр?» Старушка обвела взглядом парк. «Все, что осталось от нас. Страх превратился в презрение, а скоро его заменит жалость, и тогда не останется ничего, кроме света. Многие сочли бы это за радостную новость». «И что тогда, Александр? Что будет, когда уйдет суть теней, и темное существо уснут во тьме? Миру станет легче?» Александр честно ответил. «Я не знаю». Он пожал плечами. Внешне он пытался держаться молодцом, но внутри все переворачивалось и кружилось в какой-то жуткой джиге. Никогда об этом не задумывался. Старушка чуть улыбнулась, слегка печально и намного больше, задумчиво. «Ты знаешь, как мы появляемся? Как появляются тени?» «Тени суда. Существа, перед которыми трепетали все темные создания. Неважно, люди они или представители иных рас. Суд был равен ко всем. Он не имел пола, не имел расы, не имел возраста, лишь принимал внешний облик, тот, который считал наиболее уместным. Каждый из судей обладал силой достаточной, чтобы слыть самой смертью. Но при этом вся их сила была заключена в их обязанностях. Никто не знал точное количество судей. И большинство никогда не пересекались с ними ни при жизни, ни в посмертии. Причем потому, что если ты говоришь с одним из судей, то у тебя не просто большие проблемы, а чертовски здоровенные такие проблемищи. И, как говорил Локсли, яйца еще большего размера. Дому приходилось вести разговоры с судом уже второй раз в жизни. Это становилось какой-то неприятной традицией, что ли? Нет, не знаю, судья. Это одна из тайн темного сообщества. Тайн? Нет в этом никакой тайны, Александр. Достаточно просто посмотреть на небо. И, подавая пример, старушка подняла голову к звездам. Мы смотрим на них, видя лишь кладбище погибшего света, которое даже после своей смерти все еще тянется к нам, сюда. Таков свет. Лишь когда он пройдет свой путь до конца, то отправится дальше, куда мы и помыслить не могли, неудержимый, неостановимый. Настанет тот день, Александр, когда света будет так много, что ночь уже никогда не наступит. Тогда зачем сражаться, судья? А почему нет? Старушка перебирала пальцами, а ее пес игрался с птицами, насколько позволяла длина его поводка. И в этом Алекс видел некую метафору. Хотя, может, его просто обманывали собственные мозги. Что же до теней, то они просто есть. Даже я не знаю, откуда я есть, но знаю, что я есть. И я знаю, что я должна нести в этот мир, Александр. Такова моя суть. Какова твоя суть? Моя суть? Да, Александр, кивнула тень. Какова твоя суть? Что движет тобой? Что заставляет тебя просыпаться каждое утро? Почему вы спрашиваете? Потому что могу, спокойно ответило существо. И потому что мне интересно. Ты темный, который не принимает тьму в нем самом. Ты ненавидишь свет за то, как он поступает с такими, как ты. Но уже не первый раз сражаешься на его стороне. Но ты бережешь и ту тьму, что есть вокруг тебя, лелея ее, как путник лелеет тень в знойный день. Место, где можно отдохнуть и набраться сил. Зачем все это, Александр? Почему так сложно? Дом промолчал. Он не знал, как ему ответить. Я так и думала, вздохнула судья. Тяжело опираясь на трость, она поднялась и, дернув поводок, направилась в глубину парка. Я не могу помочь тебе, Александр. То, что произойдет завтра, произойдет на благо не только хаоса, но и тьмы. Алекс вскочил на ноги. Умрут тысячи темных, воскликнул он. И сотни тысяч светлых. В шахматах это называется выигрышем преимущества. Когда дум моргнул, то старушки и ее пса уже не было. «Да не волнуйся ты так!» — отмахнулся Йошеру. «Все будет в порядке с твоим напарником, Грибовский». «Ты не понимаешь, дорогуша», — покачал головой поляк. «Я, конечно, не так давно знаю Алекса, но впервые вижу его испуг. Подумай, хочешь ли ты заканчивать эту фразу?» Все трое вздрогнули, но потом узнали в голосе знакомого профессора черной магии. Алекс, подойдя к вертолету, выхватил из рук японца фляжку и страстно к ней приложился. «Эй!» — возмутился Йошеру. «Тебе удалось что-то узнать, Алекс?» — спросила Ухара. «Ничего конкретного», — ответил Дум, вернув едва ли не плачущему пилоту его пустую емкость. «Только несколько догадок». «И каких?» «Но в одной из них помрем мы все, а в другой мы все и плюс еще половина всей планеты». «А под всеми нами ты имеешь в виду?» «Он имеет в виду Майер-Сити», — перебил Грибовский. «Проклятие, Дум, это ты такой удачливый, что нам уже второй раз надо город спасать. Или я просто не ту печеньку с предсказаниями и съел?» «Про печеньку потом расскажешь». Алекс запрыгнул в вертолет и, пристегнувшись, поднял воротник того, что осталось от его пиджака. «И почему так холодно?» «А сейчас мне нужен ваш гвардейский архив. Надо проверить пару моментов». В надежде, что у них есть хотя бы мизерный шанс предотвратить грядущее. Но это Алекс оставил при себе.